Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». «Полная биография в нескольких словах», — заметил Блудов. «Тут в одном стихе все, чем он гордится, может и стыдиться должен». Стихотворение, конечно, войдет в новые ежегодные издания графских творений, печатаемых книгопродавцем Иваном Васильевичем Слениным с похвальными предисловиями таланту графа Дмитрия Ивановича на деньги, отпускаемые графскую конторою по аптекарским счетам издателя Сленина, преисправно набивающего себе при этом карман. Процесс этого курьезного и бесцеремонного карманонабивания с Лениным очень прост. Во-первых, он черпает из домовой графской конторы денег на потребности издания гораздо больше, чем сколько действительно издерживается на издание. А во-вторых, ему же, с Ленину, поручается скупать на счет хозяина все оставшиеся в книжных лавках экземпляры. Причем за труд ему отходит порядочный куш. Сленин, конечно, не сжигает эти книги, что было бы не по-коммерчески, а по весьма недорогой цене с пуда продает наклейку стен обоями малярных дел мастерам. В 1820 году зимой проживал в Петербурге вологодский помещик и поэт тогдашнего закала с обращениями к луне, к лазоревым очам, к утраченным наслаждениям и прочее, Павел Александрович Межаков. Он давал обеды, вечера и ужины всем тогдашним литературным корифеям столицы, которые у него ели, пили и читали свои произведения. На эти межаковские литературные вечера в числе прочих являлся и граф Хвостов, с пуком стихов и обыкновенно с двумя или тремя своими чтецами, премьером которых, конечно, был его любезный Георгиевский. Раз в то время, когда все общество шло к ужину, явился славившийся в то время, а теперь почти совершенно забытый стихотворец Милонов, отличавшийся крайнюю невоздержанностью к спиртным напиткам. Горю чопорного хозяина амфитриона этот пиит явился в опьяненном и сильно экзальтированном состоянии. Он требует себе стакан воды, но вместо воды выпивает залпом две рюмки кюммеля, делая вид, что принимает хмельной напиток за Невскую воду. Он за столом помещается против графа и начинает неумеренно восхвалять добродетели сиятельного стихотворца, сравнивая его по сердечным свойствам с добродетельнейшими людьми древнего мира. При этом Милонов, водя глазами вокруг, заявляет, что он готов стреляться с каждым, кто дерзнул бы не разделить это мнение. Тогда граф с сконфуженным видом говорит через стол Милонову, что он заставляет его краснеть, и что он вообще не любит похвал себе. «Ну так я удовлетворю скромности вашего сиятельства», — восклицает пьяный стихотворец, — «и заставлю вас побледнеть». И в самом деле граф скоро сделался ни жив, ни мертв, страшно побледнел, чуть не упал в обморок, потому что Милонов принялся, на чем свет стоит, поносить все его стихотворения, из которых, владея необыкновенную памятью, наизусть приводил цитаты и едко их осмеивал с прибавкою множества совершенно непечатных выражений. Хозяин не знал, куда ему деться, был в отчаянии и остался очень доволен тем, что граф, ссылаясь на позднюю пору и головную боль, уехал до окончания ужина, не дождавшись ту пору обычного пирожного, которое сверху пылало синим пламенем, содержав в себе ванильное мороженое, и называлось «Везувий на Монблане». Милонов дождался Везувия, не коснувшись Монблана, захватил ложкую пылавшего араку и затем свалился под стол. Летом 1822 года Иван Андреевич Крылов с тогдашним закадычным приятелем своим Шулепниковым, печатавшим бездну стихов довольно остроумных под псевдонимом Усольца, —